Глава 41. Паразитология. Подругу я встретил в столовой, сходу рассказав ей, как прошел мой визит в ректорат. «Дела», — протянула Элис. «Ладно, может, этот старикашка и прав. Не стоит делать из пикси грифона. К тому же у меня все прошло не в пример лучше. Держи». На стол легло 70 марок. «Ничего себе!» — восхитилась я. «Это ты столько выручил за какие-то листья?» «Может, к ушедшим эту учебу? Пойду выращивать волшебную зелень на продажу?» «Какие-то!» — фыркнула Элис. «Там были очень ценные экземпляры. Представляю, сколько они стоили в нормальном виде». «Да». А сама подумала, что стоило этот букет сразу продать. «Это твое?» Я разделила монеты на два равных столбика и придвинула один рыжий. «С чего это?» Подруга решительно отодвинула свою долю. «Букет же тебе подарили». «Да я бы все выкинула, если бы ты не сказала». И подвинула столбик обратно. «Так что держи. Купишь себе новое платье». «Мои Элис не подойдут. Ростом рыжие пусть и не намного, но выше, а телосложение и типаж так и вовсе другие». «Набор для хирургии куплю», — решила подруга с вмиг загоревшимися глазами. Я только головой покачала. «Это не лечится». «Слушай, а как вы выяснили, откуда шилки в засаде появились?» — спросила я у Элис по пути в аудиторию. «Да это Саймон. У него какие-то свои методы», — начала смущаться подруга. Обо всем, что касалось тайного стража, она говорила неохотно. «Но может, ему и про букет все-таки сказать? Вдруг сможет помочь?» «Ладно уж», — махнула я рукой. «Честно говоря, тратить время, нервы и силы еще и на это не хотелось. У меня есть проблемы и посерьезнее. К тому же ректор прав. Скоро суд, и до него надо вести себя разумно. А пока мы спешили на мой любимый предмет, который за два дня в лазарете я освоила лучше, чем что-либо. Паразитология и инвазионные болезни. Были эти самые болезни многочисленны и разнообразны, просто поражали воображение. После завтрака самое то. Я думаю, преподавать этот замечательный предмет нужно всем, чтобы вопросов из серии «Зачем мыть руки перед едой?» не возникало. Мистер Норан, преподаватель паразитологии, встречал студентов с такой ехидной улыбочкой, что сразу становилось не по себе. Мы с Элис переглянулись, заметив, что остальные тоже подозрительно смотрят на мистера и напряженно ерзают на местах. «Ну? Все в сборе?» Больше для вида поинтересовался преподаватель, довольно потирая руки. Был у нас тех, про кого говорили «мужчина в самом расцвете лет». Наметившееся пузо и лысина вкупе с торчащими ушами, которые и скрыть-то нечем, делали серьезного специалиста больше похожим на актера с уличных подмостков. Да и костюм он всегда носил так, что вроде все сшито нормально, а сидит в кривь и в кось. Но чувство юмора, черное, разумеется, местера, невозможно было не отметить, как и выдумку, с которой он подходил к своим занятиям. Его уроки, даром что не отличались приятностью, проходили всегда бойко и интересно. Вот и сейчас местер явно приготовил для своих студентов нечто особенное. Преподаватель обошел длинную кафедру и принялся доставать банки, до боли напоминающие закрутки, которые готовила бабушка. Вот только в бабушкиных закрутках ничего не шевелилось. «Вот», — сделал приглашающий жест рукой маг. «Подходим, не стесняемся, берем каждый по штуке, можно по две, мне не жалко, здесь на всех хватит». Народ осторожно потянулся вперед за знаниями, то есть банками, конечно. Я, преодолевая отвращение и постоянно сглатывая, взяла банку с какими-то белыми насекомыми, похожими на опарышей, только крупнее. А так, такие же толстые и продолговатые, только у этих имелись ножки. «Элис, я не смогу», — простонала я, борясь с приступами тошноты. «Дыши глубже», — посоветовала подруга, закаленная хирургией. «Ты пока только банку в руках держишь, а не саму шилку». Я, переборов себя внимательнее, разглядела паразитов. «Так вот из-за кого был весь этот цербор». «Итак, как многие уже правильно поняли, сегодня мы в самых что ни на есть боевых условиях изучаем шилок. Нас тут одни особо одаренные надолго обеспечили этим практическим материалом, так что изучим шилок мы вдоль и поперек». На наших столах лежали зажимы, скальпели, иглы. «Мы что, еще и резать их будем?» К слову, позеленела не одна я. Многие сидели бледные, дышали глубоко и через рот. «Нашлись у нас учащиеся, которые решили немного подзаработать и разводили пухошерстных овцекос», — пустился в объяснение местер, когда раздача шилок закончилась. «Специальный пушной гибрид, как вы понимаете. Их шерсть высоко ценится последние годы, как и шкуры». Преподаватель недовольно расхаживал взад-вперед, заложив руки за спину. «А у них начес такой, что не только шилка. Трехглавый цербер завестись может, если не ухаживать нормально, конечно». Но уходом наши юные таланты себя особо не утруждали. Длина шерсти у овцекос до полуметра. И подшерсток, ого-го!» Изобразил руками подшерсток местер. «Одержали они их стадом в 50 голов в одном укромном уголке за осада». 50 голов? И смотрители не заметили?» — усомнился кто-то из аудитории. «Так они темных магов-иллюзионистов привлекли, так сказать, взяли их в долю. А темные, и рады стараться, создали такую иллюзию, которая не только зрение обманывала, но и слух с обонянием. Там же блеяние стояло на весь заосад и запах соответствующий». Местер сам поморщился. «Следили за овцекозами, стало быть, из рук вон плохо, и пропустили заразу, а она через птиц разнеслась по всему заосаду». «И как в итоге нашли?» — заинтересовался Янг. «Один наш выпускник, гордость Академии, ныне лейтенант тайной стражи, вызвался помочь справиться с напастью. Очень, скажу вам, выдающийся молодой человек». Продолжение не то что вы, бестолочи, так и просилось. Но местер, если и подумал, то вслух говорить не стал. «Он эту иллюзию в два счета раскусил. Нашел стадо, а в нем целая колония паразитов. Еле извели». «А что с овцекозочками стало?» — взволнованно спросила девушка, Милли, кажется. «Остригли, вылечили, но некоторых пришлось забить. Шилки страшны еще и тем, что продукты их жизнедеятельности весьма токсичны и быстро поражают нервную систему. Это приводит к нарушению всех функций в организме. Вот так-то». Поднял указательный палец мужчина, подтверждая весомость своих слов. Мы по-новому посмотрели на копошащихся насекомых. Вроде бы к людям они цепляются редко, но учитывая, что их тут вряд ли кормят, думаю, паразиты будут рады всем. Я на всякий случай мысленно повторила заклинание дезинфекции. «А теперь, господа студенты, мы приступаем к самому интересному», — радостно заулыбался преподаватель. «Доставайте по одной штуке, крепите к разделочной доске и готовьте скальпели. Зажимами доставайте, остолопы!» — прикрикнул он на парней, голыми руками полезшими в свои банки. «Вас-то не жалко, но вдруг потом опять животных каких заразите. Так что все соблюдаем правила безопасности. И про перчатки не забудьте». Я, надев перчатки и стиснув зубы, достала одну, шевелящуюся, склизкую и перебирающую тоненькими лапками. «Ушедшие, помогите пройти это испытание!» Элис невозмутимо препарировала шилку, в чем я ей ужасно завидовала. Вот уж точно, прирожденный хирург. Я же дрожащими руками кромсала насекомое, которое мне даже стало как-то жаль. Ни одно живое существо, пусть и такое мерзкое и вредное, не заслуживало подобной мучительной смерти. «Что ты с ней возишься?» — кинула взгляд на мой стол подруга. «Смелее, увереннее. Взяла раз-раз и готова». Я только зубы стиснула. Раз-раз. После разделки мы брали шприцы, увеличительные стекла, реагенты. Элис сделала все одна из первых. Она примерно представляла, что будет на занятии, и сразу взяла все необходимое, а не бегала по 20 раз искать нужное. Я ожидаемо оказалась в числе отстающих, но с заданиями все же худо-бедно справлялась. Поэтому очень удивилась, когда рыжая, доделавшая весь список исследований, встала и направилась к стойке с реагентами, возле которой копошилось еще несколько одногруппников. «Ты чего?» — спросила я, когда Элис вернулась и невозмутимо начала переделывать один из первых тестов со своей подопытной шилкой. «Да хочу кое-что проверить», — неопределенно повела плечами подруга. Что именно она проверяла, я поняла через 2 минуты, когда из другого конца аудитории раздался душераздирающий визг. Моя заклятая подруга Мартина с криком принялась расстегивать ряд мелких жемчужных пуговичек на длинной манжете. Остальные девушки как-то не спешили ей на помощь, напротив, сделали несколько шагов назад. «Что случилось, леди Кнауф?» Скорее заинтересованно, чем взволнованно, поинтересовался преподаватель. «Там она у меня!» Дальше снова крик. В итоге пуговички Мартина рванула, жемчужины разлетелись, рука в блузке пошел по шву. Мистер Норан, не торопясь, сошел с кафедры и подошел к студентке, развернув ее руку, чтобы лучше что-то на ней разглядеть. «Поздравляю, леди! Вы заработали внеочередной тест по правилам техники безопасности. Сдадите сегодня на кафедре. Или не сдадите», — задумчиво проговорил мастер. «Но я», — принялась оправдываться Мартина, — «я все соблюдала». «С такими рукавами удобно за игральным столом, но никак не на практике по моему предмету. Идемте». И потянул дрожащую девушку за собой обратно к доске. «Итак, сейчас мы рассмотрим с вами случай заражения шилкой человека на реальном примере». Народ взбудораженно загалдел. «Для начала обезболим и обеззаразим». Преподаватель сделал несколько коротких пассов быстрой активации заклинаний, явно заготовленных у него на такой случай заранее. «Далее, если шилка забралась не глубоко, а пока она не глубоко, то проще всего сделать небольшой разрез. Легкий росчерк скальпеля, который мастер также предварительно магически простерилизовал прямо в руке. А потом пинцетом осторожно выкручиваем против часовой». Мартина завыла, ощущая манипуляции даже через обезболивание. А мастер будто нарочно медленно вытягивал насекомое, которое, помимо всего прочего, наверняка успело впрыснуть яд, чтобы жертва стала сонной и неповоротливой. Один из признаков заражения шилкой — вялость и сонливость зверя. Только через несколько минут шилка была полностью извлечена. «А теперь, перед тем, как леди Кнауф отправится в лазарет на осмотр и для наложения швов, дружно скажем ей спасибо за возможность наглядно показать опасность шилок и их извлечение из пораженного. Это было весьма любезно с ее стороны». Аудитория дружно засмеялась. Мартина зло прошла к своему месту и принялась собирать вещи. «И, леди, не забудьте заглянуть ко мне после прохождения теста. Подберем вам достойную отработку в зависимости от ваших результатов и знаний техники безопасности». Окончательно добил Мартину преподаватель. Я покосилась на Элис. Та совершенно спокойно собирала инструменты для стерилизации и складывала по коробочкам лишние реагенты. Говорить рыжей я, конечно, ничего не стала, хотя и не сомневалась, чьих это рук дело. Мартина тоже была у стойки с веществами, когда к ней подходила Элис. Одно движение, и голодная шилка уже на одежде, а там паразит быстро разберется, как пробраться внутрь. Нет, Мартину мне жаль не было. Понятно, что шилку бы на ней сразу нашли, да и ничего такого не случилось. Закрепленный магией шов и следов не оставит, а повторение техники безопасности, как и отработка, ей не лишнее. Главное, чтобы на Элис никто не подумал. Оставшееся занятие я нервно поглядывал на часы. И только когда практическое закончилось, и мы все свободно вышли в коридор, я схватила рыжую за руку и оттащила к окну. «Ты зачем это сделала?» «Что именно?» — похлопала светло-рыжими ресницами подруга. «Ты поняла». «Решила преподать маленький урок», — коварно усмехнулась Элис. «Будет знать, с кем связываться. А то совсем обнаглели от безнаказанности», — сверкнула зелеными глазами подруга. «И все-таки ты рисковала», — укорила я соседку. «Да не особо. И, знаешь, я в любом случае абсолютно не жалею, не раскаиваюсь и ничего такого прочего не чувствую. Некоторым это только на пользу идет, поверь». Я верила, но все же... Дело не в Мартине, плевать мне на нее. А вот если рыжий, это потом как-то аукнется. «Пойдем лучше обедать», — предложила подруга. «Или паразитология отбила у тебя аппетит?» «Вот еще! Ничего, мне аппетит не отобьет». Я подхватила сумку с подоконника. «И правда, чего это я? Неужели разговор с ректором так подействовал?» «А у Элис, к тому же, парень из тайной стражи. Разберемся как-нибудь». Зато народ в столовой в кои-то веки обсуждал не меня, а Мартину, любимицу шилок.